У реальности нет личности и разума, не питая иллюзий. С ней нельзя договориться и что-то пояснить. Это дикий безмозглый зверь, загнанный в угол и обезумевший от страха, реагирующий на инстинктах, отвечающий ударом на любое неосторожное движение. Приручи этого зверя, дай то, что ему нужно, и он тебя возблагодарит. Но если ты ошиблась, если позволила произойти непоправимому, последствий не будет, и реальность перестанет реагировать на твои действия. И вот тогда уже поздно что-либо менять, тогда надо бежать. Похоже, я вовремя подстраховалась, и выживание Нейлуса не затронуло событийный ряд первой ключевой точки. Но как только информация стала известна Хайману, понеслись откаты. Притом такие, что меня до сих пор в дрожь бросает, когда я вспоминаю, сколько раз Рус оказывался обеими ногами в могиле. После возвращения с Терума я ничего криминального не сделала, история прошла по основным пунктам, и я полетела, как и полагается, на Наверию. И откатов не было, не считая того, что Джефф чуть не свернул себе шею из-за этой проклятой протианской башни. Но информация была своевременно придержана, в мир ушла ложь, и все. А потом пошли намеки, жирные такие намеки, прямые, ясные. И самый ясный намек сейчас сидит передо мной и млеет от того, что я аккуратно массирую ему голову. Мне не сложно, а ему приятно, и не важно, как это со стороны выглядит. Раз уж я вляпалась в боевую химеру, раз уж мне было оказано такое доверие, каковы шансы на то, что служащий на другом краю галактики Асуртар случайно услышит сплетни о своей привязке, притом, такие сплетни, что сорвется с боевого задания, стоило только упасть на почву последнему врагу. Каковы шансы на то, что Хайман, поверив сомнительному обещанию слушаться Нейлуса, отпустит неконтролируемую химеру с двумя пьяными в хлам спектрами, а не упакует в стазис капсулу до лучших времен. Каковы шансы на то, что мы сможем найти с ним общий язык, а он не сорвется от полученной информации и согласится помочь в поисках его же привязки. Каковы шансы на то, что эта самая химера нам поверит и добровольно отдаст мне такую власть над собой, фактически приравняв к Сарину, за которым меня послали. Какие шансы? Да нулевые. Однако это произошло. Да, можно списать на серию случайностей и пойти наперекор, угробив легендарного спектра, но что-то мне не хочется ставить подобный эксперимент, а потому Сарин будет жить, хочет он того или нет. А чтобы эта гордая, властная и высокомерная сволочь остался жив, а не пустил при первой удобной возможности пулю в свою, несомненно, гениальную башку, мне нужно, да много чего мне нужно сделать. Всплеск страха и нервозности утих, сменяясь азартом. Я никогда раньше не попадала в отражение. Раньше всегда были обходные пути и варианты, как можно выкрутиться. Но сейчас у меня только одна попытка. Зато награда. Приоткрыв глаза, бросила быстрый взгляд на встревоженного Руса. Награда будет великой. Для всех нас. Я уже получила то, чего мне так хотелось. Что это? Стимул, награда или поводок? А, какая разница? За Руса и Нейлуса я что угодно сделаю. Все, что угодно, лишь бы получить шанс вытащить их из всего этого дерьма и утянуть в другие жизни. Если отражению нужен живой Сарин, он будет жить. Даже если мне придется собирать его чуть ли не вручную, воссоздавая организм из кровавого фарша, а разум и личность из ошметков. Ладно, посмотрим, что нам Наверия принесет. Если я права, Бенезия будет на расселении вместе с королевой Рахни, которую я очень-очень-очень хочу. Навязчивое желание, приравненное к прямому приказу, которого мне не хочется ослушаться. Хочет отражение это разумное насекомое, оно ее получит. Откинься чуть назад, попросила я, легонько наклоняя седую голову. Айти послушно подчинился, а я продолжила прерванный моими метаниями разговор. Есть еще один нюанс. Воплощенная реальность зарождается в момент старта канонной истории. Из рук Гаруса выпала перчатка и с приглушенным грюком шлепнулась на металлический пол. От Нейлуса полыхнуло искренним, незамутненным изумлением. Айти отреагировал довольно спокойно, разве что градус заинтересованности еще больше подскочил. «Погоди, ты хочешь сказать, что...» «Да, Най, эта реальность существует всего 44 дня», — с яркой иронией ответила я. «Но есть один нюанс. Она развивается не только в пространстве, но и во времени. И в этом ее парадокс. Фактически, в чистом виде воплощенная реальность — это крохотный и нестабильный огрызок пространства без прошлого и будущего. Иногда вся реальность — это один единственный мир с иллюзией огромной вселенной, в котором существует одно государство и нестабильная территория вокруг его границ. Но если мир разовьется, иллюзия станет материальной, и эта огромная вселенная действительно появится. Рус заморгал, прикрыл глаза, переваривая сказанное. «Поэтому реальность не выживает», — уточнил он, поднимая перчатку. «Огрызок не может существовать, это естественно». А эти, по птичьи склонив голову на бок, выдал. «Если идет развитие во времени, то, получается, нашего прошлого еще не существует, оно только в нашей памяти. Выровняйся», — буркнула я, и Асур сел ровно. «В некотором роде, да». Я защелкнула зажимы, и артефактная основа плотно обхватила его голову, фиксируя волосы. «Прошлое развивается по мере того, как оживает реальность. Чем больше мы ее раскачиваем, чем больше вносим изменений, тем глубже, развитие и насыщеннее прошлое. Притом, развивается реальность с учетом того, что уже произошло, вполне самостоятельно воссоздавая все нужные предпосылки и событийные цепочки, приводящие в итоге к нужному результату. Так что если ты о чем-то помнишь, это произойдет. К примеру, вы существуете. Это факт. Значит, по мере развития истории, произойдут все события, приведшие к нынешней ситуации, и в нужное время неизвестный мне химеролог окажется в прошлом несуществующей реальности, создаст вас автономный, способный к самостоятельному существованию социум боевых химер, вложит в вас нужные знания и создаст базис, благодаря которому вы смогли так быстро развиться и выйти в космос. И произойдет это независимо от желания или личной мощи самого химеролога. Вот такой парадокс. И он окажется в нашей реальности задолго до того, как она родится, появится, начнет существовать. Уточнила я, с трудом подбирая нужный термин. Дверь санузла открылась, пропуская в комнату Нейлуса. Кинув в него уже привычное заклинание сушки, я ответила: «Да». Вывод из всего сказанного Асур сделал довольно занятный, хоть и правильный. Так наш создатель, пришлый, Гарус отложил броню и ушел приводить себя в порядок. Точно сказать не могу, сам понимаешь, на то похоже. Честно ответила я, аккуратно закрепляя сегменты ментального защитного комплекса, пересекающего голову от затылка до макушки ажурной, усыпанной мелкими искрящимися камушками цепи из крупных плоских звеньев. Меня все время смущал едва уловимый, слабый, но четкий отголосок первоосновы, идущий от тебя. Последнее звено встало на свое место, замыкая рунную цепь и вплетаясь в общую систему. Не бывает в обычной воплощенной реальности отмеченных печатью первостихии или, тем более, первооснов. Даже если предрасположенность прописана в эгрегоре, печать не проявляется, а у тебя печать на душе стоит, притом, печать полноценная, установленная по всем правилам, хотя ты местный и даже успел переродиться. Не дождавшись реакции на эти слова, я уточнила: не просто уйти после смерти на перерождение, как это происходит со всеми живыми и наделенными душами существами, а полноценно переродиться. Феноменаторы, понимающе произнес он. Я улыбнулась, застегивая последние элементы, запуская химеру на самобалансировку. Именно, это нельзя объяснить срабатыванием генетической памяти. Это нечто иное, ведь память вида проявляется у всех асуров без исключений, а вот атары у вас немного. 241 на весь вид. Фиолетовые глаза сузились. Что ты знаешь? Только предположение. Химера приглашающе взмахнул рукой, распространяя яркое любопытство. Ваш создатель превосходит меня по уровню личного развития и силы на порядке. Удивление щедро разлилось по менталу. Откуда такие выводы? Спросил Нейлус. Создать химер с подобным феноменом мог только тот, для кого механизм перерождения не является тайной. Пояснила я свое видение ситуации. А для меня этот механизм – тайна. Объяснение было понято верно. Удивление сменилось тяжелой задумчивостью. Но если он пришлый, как и ты, то почему он не смог внести изменения? Удивленно задал логичный вопрос Асур. Потому что нельзя изменить то, чего еще не существует. Ответила я, не сдержав иронии. Изменения могут быть внесены только после рождения реальности, иными словами, после старта канонной событий, но никак не до этого светлого момента. Что бы ваш создатель ни делал, реальность извернется, и к нужному времени все встанет на свои места. Неважно, какие сумасшедшие совпадения произойдут. Старт канонной событий жестко прописан, и его не изменить. Никак. В ментале вновь воцарилось тяжелое молчание. Суть ситуации вы поняли правильно. Я легонько хлопнула вздрогнувшего Асура по плечам, возвращая из виртуального пространства активировавшегося артефактного комплекса к бренному миру. Готово, спасибо. Химера обаятельно улыбнулся, щедро делясь по-детски чистыми эмоциями, искренней благодарностью и незамутненным удовольствием от происходящего. А у меня вновь сама собой возникла мысль, а так ли случайно было прибытие Асура на цитадель, как мы думали. Впрочем, неважно, решение уже принято, осталось только придумать, как бы его воплотить в реальность. У нас есть текущие дела, которые требуют внимания, так что оставим пока прошлое и вернемся к настоящему, произнесла я, и уже вслух спросила, переводя разговор на другую тему. Наилус, что собираешься давать на брифинге? Надевающий поддоспешник Наилус, не поворачиваясь, ответил, общую информацию о Навере, чтобы примерно представляли, куда мы направляемся и как на этой планете надо себя вести. У твоих людей много стереотипов и заблуждений, сложно не согласиться. Ты только слишком сильно их нежную психику не травмируй, усмехнулась я. У них впереди еще много-много потрясений будет. Айти повернулся, удивленно посмотрел на меня и осторожно спросил. Потрясение, ай, реальность, порой, сильно отличается от того, как ее себе представляют обитатели. Цинично ответила я. К примеру, у Джона еще есть иллюзии относительно меня. Я не сдержала смешок, а еще его ждет много разочарований в людях и в его любимом альянсе систем. Очень много, и довольно жестоких. У конфетки тоже полно иллюзий, в том числе, по поводу некоего милого и обаятельного белобрысого паренька. И развеивать их надо осторожно, чтобы не травмировать ранимую девичью психику. Асур фыркнул, но в душе со мной согласился. Джейн ему действительно понравилась. Насколько вообще посторонний разумный может понравиться боевой химере, уже имеющей привязку? Мда, так что не надо раньше срока доводить их до нервного срыва. Еще успеем. На это высказывание Найлус усмехнулся, но ничего не ответил, быстро облачился в броню и покинул нашу каюту. Буквально через пару минут ушел и, застегивая на ходу плотную толстовку. Он до сих пор умудрялся сохранять впечатление милого безобидного паренька, несмотря на недавнюю миссию и откровенно шарахающегося дрога. Особенно, после того, как эта седая отморозь отловил его и в принудительном порядке запнул в столовую, вынудив съесть всю подготовленную порцию. Дерг попытался было сопротивляться, но, в общем, со стороны это выглядело довольно забавно. Айти тихонько уговаривал набыченного мощного бойца доесть свою порцию, а тот, надувшись и мрачно зыркая, запихивал в себя какую-то листву и слабо обжаренное мясо. Хорошо, хоть Кира тоже сидела в этот момент в столовой и потребляла практически то же самое. Мда, Кира, а ведь ее еще даже не расселили. Вторую ночь в лазарете ночует. Нехорошо, но куда ее девать? Ладно, потом решу. Выкинув из головы лишние мысли, я ушла в освободившуюся душевую, обсушив Руса и чмокнув его в нос. Он такой милый, когда смущается, а еще он покладистый. Даже наклонился послушно, стоило только потянуть его за шею. Да, в домашних условиях Гарус покладистый и милый, а вот на службе, на работе или, что хуже, в боевой обстановке. Я прикоснулась к кнопке, запуская подачу воды, и блаженно сощурилась. Казалось, теплые тугие струи вымывают душевное напряжение и затаенный страх, возвращая уверенность в себе и в успехе задуманной авантюры. Все будет хорошо, надо только быть внимательнее. 3 часа пронеслись как-то незаметно, сожранные бытовыми хлопотами, сборами и подготовкой к скорой высадке. Бойцы тоже особо не спешили, но за час до прибытия десантная группа в полном составе собралась в зале брифингов, рассредоточившись вдоль вогнутых стен. Наилус, как всегда, начал без предисловия и лишнего словоблудия. Мы прибываем на Наверию ради встречи с матриархом Азари. Миссия планируется как не боевая, но всегда возможны случайности. Десантная группа должна быть в броне и при оружии. Окинув бойцов взглядом, он перешел к неприятной части брифинга. Наверия относится к условно-нейтральным мирам. На планете власть принадлежит Совету директоров Наверианской корпорации развития. Многие законы пространства цитадели недействительны, некоторые соблюдаются условно. Джейн удивленно приподняла бровь, но вопрос так и не задала, хотя очень хотелось. Впрочем, Нейлус на ее выразительную мимику внимание обратил, как и на хмурую физиономию Джона. Не буду углубляться в особенности законов, действующих на этой планете, но хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Первое, что вам необходимо запомнить. На Наверии правит информация, деньги, сила и НКР. Правила, установленные советом директоров, приравнены к непреложному закону. Ни о каком равенстве, правах личности и прочем подобном речи не идет. Это не альянс систем и не пространство цитадели. Это территория корпораций. Вы на планете никто и прав у вас ровно столько, сколько я готов подтвердить. Джон помрачнел. Рамира сказанное принял как нечто естественное и нормальное. Никто же не удивился. А эти было интересно. Рекс скучал. Остальные восприняли с разной степенью негодования или досады. Джейн приподняла руку, привлекая внимание, и, получив разрешающий кивок, спросила, каковы наши задачи. На данном этапе сопровождение. Карамелька удивленно моргнула. Простите, Спектр, мы будем всего лишь статусным сопровождением, Нейлус усмехнулся. Наверие, необычное место, и законы тут специфические. Большое внимание уделяется созданию имиджа и репутации. Вас не знают, соответственно, ни оружие, ни броню пронести вы не сможете. Имрир, Спектр Совета, но многие могут посчитать Спектра человека не более чем сплетней. Это добавит проблем. По местным законам Спектр может пройти в сопровождении двух вооруженных разумных, не более того. Вы, военные альянса систем, и ваша ценность в глазах обитателей Наверии ничтожна. В таких мирах прежде всего важна личная репутация. У вас ее нет, и пока вы ее не заработаете, уважительного отношения не ждите. В лучшем случае, нейтральное. Военных альянса систем не любят, но и не трогают. У наемников прав и привилегий больше, особенно у настолько известных, как Урднатрекс. Краган расплылся в наглом оскале. «Нам ждать проблем?» – спросил Николаус. Нейлус шевельнул мандибулами, сощурился. «Серьезно задевать вас не будут. Для всех вы будете моими людьми, а я не приветствую наезды на своих подчиненных. У меня с некоторыми офицерами Иланус Риск Контрол Сервис не слишком хорошие отношения. Меня трогать не рискнут, но с удовольствием отыграются на вас». Рекс фыркнул, обдав нас ядреным запахом кофе. «Ты, Крайк, мстительная высокомерная сволочь, и охранка на Наверии тебя не любит, особенно из людей». Най на это высказывание никак не отреагировал, а Краган, закинув в пасть жменью зерен, продолжил. «Спектров будут вежливо игнорировать, но задирать не станут. У вашей конторы методы убеждения неприятные». Он хмыкнул, ткнул пальцем в Асура и добавил. «Белобрысова тоже трогать не рискнут. Слухи о людях и иерархии по нейтральным территориям гуляют давно. Люди как по команде уставились на эти, а он им смущенно улыбнулся, потупив глазки. Сама милота и наивность. Дерга от этого зрелища перекосила. Его не спутают с нами?» С легким скепсисом спросил Джон. «Его? С вами?» Рекс заржал. «Разве что другие люди. Вот же сволочь древняя. Идиотов везде хватает», — сухо произнес Нейлус, бросив предупреждающий взгляд на веселящегося Крагана. Тот ухмыльнулся и оскалился. «У меня есть определенный статус на Наверии, и я могу прибыть с вооруженным отрядом в 10 бойцов. Джейн, Джон, ваши отряды будут моим сопровождением». Командиры кивнули. «Дерк, Дилан, вы будете сопровождать Эмриры и всегда должны быть рядом, иначе это вызовет ненужные вопросы. Рекс, у тебя контракт, так что цепляться не станут. А эти, на время этой миссии ты, мой напарник». Асур согласно прикрыл глаза и едва заметно кивнул. «Кайден, ты закончил работу с документацией?» — спросил Нейлус, переведя взгляд на жертву мигрени, растекшуюся по стене. Алинка отрицательно покачал головой и тут же непроизвольно поморщился от прострела боли. Смазливая мордашка приняла совсем уж несчастное выражение со вселенской тоской в карих глазах, заметно поблескивающих от накопившихся слез. Трое суток за экраном еще ничьим глазам на пользу не шли, как и постоянное чтение мелкого текста. Из-за постоянных мигрений Кайден толком не спал, и сейчас напоминал не особо свежие умертвие. Хорошо хоть Рус вовремя заметил состояние нашего штабника и перенастроил мир за пакостный оранжевый цвет, стандартный для интерфейсов альянса систем, на приятный дымчато-серый с легким синим оттенком, который не раздражал глаза. Но вред уже был нанесен, и теперь Кайден спасался от рези в глазах выданными Карин каплями. Маломощное плетение, кинутое вчера вечером ему в спину, уберет все последствия за 2 дня, а куда более мощный темный лечебный каскад сглаживает боли от зверской мигрени, длящейся уже 4-е сутки. Надо что-то делать с этим его L2, и как еще мозги не поплыли от постоянных и чрезвычайно сильных мигреней. «Остаетесь на корабле», — мягко произнесла я. «Заканчивайте работу и зайдите к доктору Чеквас. Сейчас свободны». Кайден понуро кивнул и покинул зал брифингов. Собственная неполноценность как бойца его задевала, но он прекрасно понимал, что в таком состоянии от него толку никакого. Как боец десантной группы он нам не особо нужен, а вот как штабной офицер, очень даже необходим. Сейчас ему еще предстоит закончить формировать для отправки через коммуникационный буй информационные пакеты с кучей документации, отчетами, актами и прочей электронной макулатурой, сопровождающей любой военный корабль. Поскольку Нормандия все равно оставалась прототипом ВКС Альянса систем, технические отчеты от Адамса и его группы тоже надо нужным образом оформить и отправить туда, куда они должны попасть. Корабельная ВИК документации не допускалась. Отдельной статьей шла личная переписка экипажа и бойцов группы высадки со внешним миром. Эти сообщения тоже нужно упаковать, пометить как личную почту и отправить в военное ведомство. А все это занимает время, причем, немалое. Подумав, мы пришли к мнению, что профессиональных убийц у нас теперь много, а хороший штабник, способный разобраться с этой кучей документации, правильно ее расфасовать, подписать и разослать по всем нужным ведомствам. 1. Кайдин, снимающий большой пласт работы с помощника капитана, ценен на своем месте, и нечего ему носиться под пулями с мигренью. Грус Лера будет под твоим присмотром. Сержант Уильямс, вам придется выполнять роль компаньонки и охраны девы Тессони. Эшли к нашему общему удивлению молча кивнула, не проявив ни капли негодования, чем вызвало откровенное удивление у Нейлуса. Неужели ксенофобские замашки нашего сержанта затрещали после общения со злющей и невыспавшейся карамелькой, скользнула по поверхностным мыслям. Нет, тут другое. Тяжелая задумчивость и неуверенность. Хм, вина, это с чего бы Эшли чувствует себя виноватой перед Русом. Ладно, сейчас не место и не время заниматься копанием в голове подчиненного. Вернемся, посмотрю, что делается с нашим главным корабельным ксенофобом. Может, поговорю с ней о делах наших скорбных. Может, даже толк будет. Десантной группе быть готовой к высадке. Шлемы снять. Ходить по порту Ханьшань в броне и при оружии можно, но ношение шлема не поощряется и приравнивается к пренебрежению или к агрессии. Подняв голову к потолку, Нейлус спросил: «Джефф, сколько до планеты?» Пилот ответил мгновенно: 23 минуты, плюс время на заход в атмосферу и причаливание. У вас 20 минут на сборы, свободны». Ровно через 20 минут бойцы были готовы, а я и Нейлус стояли в рубке над душой Джокера и слушали его общение с диспетчером. «Диспетчерская, это фрегат Нормандия. Укажите вектор и место причаливания. Нормандия, ваше прибытие не запланировано. Наша оборонная система активна и отслеживает вас. Назовите цель визита». «Цель визита – дела цитадели. На борту спектр совета», – коротко ответил Джефф, выводя корабль на орбиту планеты. «Пока не придет информация о коридоре снижения и месте причаливания, в атмосферу фрегат не войдет». Впрочем, долго ждать не пришлось. Ответ диспетчера пришел без задержки. «Нормандия, причаливание разрешено. Учитывайте, по прибытии мы проведем идентификацию ваших личностей. Если ваши слова не подтвердятся, корабль будет реквизирован». Связь со щелчком пропала. Джокер недовольно поморщился и буркнул: «Как тут весело. Надо будет обязательно провести здесь следующий отпуск. Если тебе этого так хочется, я могу это устроить», — иронично произнес Нейлус. Джефф вывел голограмму с информацией о планете, демонстративно ткнул пальцем в данные о температуре и выразительно посмотрел на веселящегося турианца. Тот развел руками, напоминая, что это была не его идея, он лишь предложил ее воплотить в реальность. Джефф тяжко вздохнул, поправил как всегда идеально сидящую кепку, глянул на занятого работой Кляйна, на приборы, и не слишком вежливо пробурчал под нос: «Нет, чтобы пригласить на тропическую планету с прекрасными пляжами и мягким климатом, так вы меня тащите на ледяной булыжник». Мы переглянулись, а Нейлус тихо произнес: «Кто знает, Джефф, может, попадешь ты на такую планету, тропическую, с прекрасными пляжами и мягким климатом». Шевельнув мандибулами, язвительно добавил: «А пока придется довольствоваться ледяными булыжниками. Мы войдем в атмосферу через 2 минуты, спектры», — буркнул Джефф, намекая, что нам пора освободить рубку и не мешать ему выполнять свои непосредственные обязанности. Нейлус ухмыльнулся, и мы свалили, а острый слух позволил различить едва слышные недовольные слова: «Ненавижу этого типа». Ухмылка стала шире, превращаясь в оскал. Подобные мелкие подколки доставляли им массу удовольствия, да и Джокер потихоньку привыкал к мысли, что мы не только его непосредственное начальство, но и разумные, претендующие на статус друг. Корабль заметно тряхнуло, Из рубки докатилась волна гнева, смытая напряжением. Нормандия вошла в атмосферу и спустилась ниже облачного покрова, заходя на посадку в порт Ханьшань. Эмоциональное состояние Джокера резко изменилось. Веселье, баловство и ребячество, так безмерно раздражавшие капитана Андерсона, бесследно исчезли. Джефф собран, напряжен, полностью поглощен пилотированием любимого корабля в агрессивной среде мощного урагана. Нас вновь тряхнуло, сильнее, чем в первый раз. Айтериас настороженно вслушивался в звуки корабля, дотронувшись кончиками пальцев до металлопереборки и полыхая тревогой. «Не переживай, Джефф, отличный пилот». Я толкнула Асуру волну поддержки и спокойствия. Ай приоткрыл глаза, бросил быстрый взгляд на внешне невозмутимого Нейлуса и осторожно ответил. «Корабли людей хрупкие. Они не предназначены для полетов в такой агрессивной среде. Согласна. Нормандия, космический корабль, и сконструирована она именно для полетов в безвоздушном пространстве. Да, фрегат может передвигаться в атмосфере, но не в ураган же, в котором даже атмосферные челноки предпочитают не летать. Ай, Джефф действительно гениальный пилот. Не переживай, за штурвалом он творит чудеса». Асур бросил взгляд в сторону рубки и прикрыл глаза, давая понять, что меня понял. Тяжелая тревога медленно гасла, сменившись спокойствием. Зато Джон при очередной встряске занервничал. Внимание само собой зацепилось за яркие поверхностные мысли. «Опа, так Джонни, пилот, неожиданные новости, не знала. Странно, в его личном деле нет упоминания о навыках пилотажа, как нет информации о летной лицензии. С чего бы это?» Глянула внимательнее, вызвав срабатывание ассоциативной цепи. «А, вот оно что, летать-то умеет, друзья пилоты научили, а лицензию не получил, учту». Последние минуты тянулись бесконечным потоком тряски и маневров, от которых фрегат вздрагивал всем корпусом, но вот, наконец, этот кошмар закончился, и Нормандия влетела в крытый док. Магнитные захваты принайтовали корабль, намертво закрепив у причальной площадки, а наш пилот медленно откинулся на спинку кресла и расслабленно положил руки на подлокотники. В ментале эмоциональный стазис, эмоции словно отрубило, в голове затишье, даже поверхностных мыслей нет. Краткий период ступора, когда организм избавляется от захлестнувшего напряжения. Такая себе эмоциональная перезарядка. А вот в эмоциях второго пилота уважение сдали и восхищение. Только что Джефф наглядно продемонстрировал Кляйну, почему именно он занимает своей хрупкой задницей кресло первого пилота экспериментального фрегата, а не кто-то другой. Отходняк у Джокера закончился, эта язва пошевелился, глянул на приборы, встрепенулся и радостно выдал. «Командир, вас встречают, выпускай нас», — приказал Нейлус. «На этой высадке командует он. Я с Наверией знакома только по канонной истории, которая, как показывает практика, мало схожа с реальным миром. Когда дойдет дело до Бенези, право командовать перейдет ко мне. Блокировка со шлюза снята», — отозвался пилот. Индикатор на панели управления шлюзов сменил цвет с красного на зеленый, створки разошлись, пропуская нас в небольшой тамбур. Ви корабля привычно забубнил про начало процедуры дезинфекции, а меня в который раз посетила мысль о том, чем думали конструкторы, проектировавшие корабль. Это кто вообще придумал, размещать единственный верхний шлюз на командной палубе? Притом, между рубкой и отсеком операторов с бицем, и шлюз маленький. За раз помещалось 6 бойцов в полной выкладке. Итого, в нашей десантной группе 16 разумных плюс Лера. Допустим, она мелкая, втиснется 7-й, но все равно, корабль покидать приходится в 3 захода. И пока первая партия проходит обязательную дезинфекцию, остальные толпятся на входе в бицы и мешают экипажу работать. Все же, бойцы в броне и с оружием занимают удивительно много места. Голубенькая полоска силового поля доползла до стены и исчезла, а Ви, наконец, милостиво позволила нам покинуть корабль и открыла внешнюю створку шлюза. Наверия встретила нас лютым морозом, кружащимися в воздухе крохотными колкими кристалликами замерзшей влаги и звенящей тишиной, в которой прекрасно слышны завывания ураганного ветра за массивными бронированными створками внешнего шлюза. На пустынной причальной площадке, рассчитанной на один корабль легкого класса, царил мягкий сумрак рассеянного тусклого освещения, сгущающийся до густых теней там, куда не дотягивался белый свет небольших прямоугольных ламп. Небольшой сканирующий дрон висел в 3 метрах над металлическим полотном пандуса и просвечивал доступную ему территорию яркими в снежном сумраке голубыми лучами. Дерк непроизвольно поежился, неприязненно передернув широкими плечами. Броня поддерживала комфортный для владельца климат, но без шлема голова закономерно мерзла. В, прислушалась к себе, считывая температуру окружающей среды, -36 на закрытой площадке. Снаружи может быть все 40-45 мороза, а стоять нам тут минут 6, пока вся группа не выкатится из шлюза. Дезинфекция занимает ровно минуту, при каждом открытии шлюза. И после того, как нас выпустила на причальную площадку, автоматика заново запустила процесс, перед тем как открыть внутренние створки и впустить новую партию жаждущих покинуть корабль. Итого по 2 минуты на каждую группу, плюс по полминуты на открытие и закрытие дверей и загрузку людей. Время у меня есть, как раз успею познакомиться с планетой. Закрыв глаза, я сняла все ограничения и блоки в восприятии, погружаясь в ментальный план. Очень активный, клокочущий и бурлящий от множества ярких эмоций множество разумных. Вопреки предупреждению Джокера, никто нас не встречал, но в 300 метрах в стороне ощущалось присутствие группы разумных. Две женщины-человека, три турианца, один краган. Насторожены, недовольны, женщины ощутимо подмерзли. Одна из них злится, раздражена и... Я всмотрелась внимательно. Не верит поступившей информации о прибытии спектра совета на корабле ВКС Альянса Систем. К спектрам относится негативно, если говорить мягко. Троим турианцам все безразлично. Они вместе с Краганом работают по контракту с охранной компанией на правах наемников, высококлассных и довольно хорошо оплачиваемых. Все четверо в полной броне, так что лютый холод им никакого дискомфорта не доставляет. К начальству относятся прохладно, но приказы не оспаривают. Больше на причальной площадке никого не было. Следующая группа разумных находилась довольно далеко и высоко. Клубок непонимания, настороженности и тревоги. Джанна Паразини нервничает, занята работой, проверяет пристанные ей данные. Островки спокойствия, охрана той же компании, подавляющее большинство, турианцы, людей меньше на порядок, краганов, единицы. Тут ничего необычного, и опять зона пустоты. Второй рубеж обороны, отгораживающий порт Ханьшань от нежданного вторжения. Шипение открывающейся створки выдернуло меня из сканирования. Свернув восприятие, чтобы не проваливаться в разум стоящих рядом разумных, я открыла глаза. Ага, Джейн со своим отрядом и Лиара Сэшли. Выйдя на мороз, конфетка выдохнула облачко пара, оценила его насыщенность и скорость исчезновения, поморщилась, полыхнув досадой, но больше никак не проявила свое отношение к морозу. А вот Лера, одетая в легкую гражданскую броню, зябко повела плечиками. Ее костюм броней назывался довольно условно, и по уровню защиты к нашим доспехам не приближался даже близко, и в открытый космос в нем выходить не рекомендовалось. А где встречающие? Негромко буркнула Джейн, ни к кому конкретно не обращаясь. Нейлус усмехнулся и ответил: у лифта ждут. Темная кожа немного побледнела и посветлела. Рус тоже побледнел, но молчал, прижав мандибулы к щекам, и мелко дышал, не вдыхая морозный воздух полной грудью. Группу Джона ждали в молчании. Рекс прохаживался по широкому металлическому пандусу, распространяя волны недовольства. Холод он тоже не любил, хотя переносил гораздо легче, чем Гарус и Нейлус. Я рассматривала просторный док, Рамир глазел на плавающий в воздухе дрон, а Эти изучал территорию и поглядывал на стоящего статуи Руса. Нейлус расхаживал взад-вперед, наливаясь ядом. И я даже догадываюсь, на кого первого этот яд закапает концентрированным сарказмом и язвительностью. Эшли благоразумно молчала, но заметно побледнела. Тоже, оказывается, мерзляк. У нее даже губы за какую-то минуту пребывания на морозе начали синеть. Дилан был сама невозмутимость, а Дерк все еще кипел злостью. Его гордость сегодня утром была жестоко ущемлена и попрана вместе с чувством собственного достоинства. Что ж поделать, Айтер иногда бывал на редкость беспардонным и тактичностью по отношению к младшим сородичам не страдал, так что Дерк узнал о себе много интересного, пока старший приводил его в порядок и разминал мышцы. Вот и бесится, гипнотизируя взглядом Асура. А тот ему мило и наивно улыбается чуть смущенной улыбкой с бездной детского недоумения и непонимания на обиженной смазливой мордашке, чем доводит до остервенения. Дилан за этим наблюдает с укором в глазах, но не вмешивается. Все ждет, когда до напарника дойдет, что его сознательно бесит. Не увлекайся. Айтер улыбнулся еще шире, фиолетовые глаза чуть сузились, на какое-то мгновение изменив выражение. Дерг вздрогнул всем телом, едва удержавшись от того, чтобы не отшатнуться. Ярость и злость исчезли, сменившись настороженностью и опаской. «Ты его зайкой сделаешь», — с укором добавила я. «Мы не страдаем подобными дефектами», — отмахнулся Ай. «Зато теперь он готов к боевой высадке. Злости лишние эмоции рассеивают внимание и приводят к ошибкам. В бою разум должен быть холоден и чист. Он слишком ярко отреагировал на свое состояние и мои действия. Это недопустимо». Айти, ощутив мое согласие, довольно сощурился, осмотрел подозрительно на него смотрящего младшего и одобрительно прикрыл глаза. Дерк про себя матюкнулся и мысленно обозвал седого отморозка сволочью. Понял, что только что произошло. Тихое шипение отходящей створки сопроводил едва слышный недовольный комментарий Джейн «ну наконец-то» и яркое чувство облегчения всех, стоящих на площадке. Выпустив бойцов, бронированная створка вновь закрылась, сливаясь с обшивкой корабля, а мы выдвинулись к ожидающему нас комку ярости и злости. Женщины в легкой броне как раз успели хорошо подмерзнуть. Глава 47. Наверие. Теплая встреча. Достаточно. Высокая темноволосая женщина вскинула руку в универсальном останавливающем жесте. Я сбавила шаг и остановилась, не доходя 3 метров. Две турели, плавающие в воздухе возле створок лифта, перешли на боевой взвод и развернулись к нам. Охрана подобралась. За моей спиной остановились Дерк и Дилан. Нейлусса и встали рядом, по левую руку. Рекс, как и было обговорено заранее, присматривал за Лерой, стоящий возле Гаруса. Отряды выстроились где-то за нашими спинами. Красота, коротко стриженная блондинка, как там ее, скользнув по краю сознания, считала имя, Кайра Стирлинг, баламутила ментал яркими негативными эмоциями и сверлила подозрительным взглядом. Наш отряд ей не понравился, да из чего бы ей должна понравиться толпа вооруженного до макушки народу, явившегося без предупреждения на непонятном корыте незнакомой модификации с маркировками фрегата ВКС Альянса Систем, да еще и под командованием Спектра Совета. Но когда меня останавливало негодование чужого и, соответственно, безразличного мне разумного, что-то не так, приподняв бровь, спросила я, глядя в глаза командиру группы. Я уж не знаю, что в нас так задело реальную Кайру, но ответ был хоть и ожидаемый, но довольно странный. Хоть обращалась я не к ней, надейтесь, что нет, а злости-то, злости, чего это она так бесится. Встретив злой взгляд серых глаз блондинки, я без какого-либо усилия погрузилась в ее поверхностные мысли. Замерзла, мы-то тут при чем? Можно подумать, она не знает климат планеты, на которой служит. Что там еще ее так взбесило? То, что отдел оторвали. Ну так, милочка, это твоя работа, за которую платят немалые деньги. Спектров не любит, как сказал Най, мы не девочки Азари, чтобы всем нравиться. Я вообще людей и эльфов не люблю, но не гноблю же всех подряд по расовому признаку. По крайней мере, без серьезной на то причины. Я уж думала, что в реальности такого не будет, но Кайра Стирлинг нас, нет, конкретно меня не взлюбила в момент. Капитан Мацуа покосилась на своего подчиненного и ответила: «Вы прибыли вне графика». Не знала, что на Наверии есть график ее посещения спектрами совета. Нейтрально отозвалась я, с интересом наблюдая за женщинами. Выражение лица Мацуа не изменилось ни на йоту, в эмоциях полыхнула досада и раздражение, а вот Кайра откровенно завелась. «Мы здесь закон, не зарывайтесь». Нейлус оскалился настолько плотоядно, что мне даже как-то стало жаль вспыльчивую немку. Вот серьезно, чего ее так переклинило? Вроде бы не дура, вроде как профессионал. Она что, не с той ноги сегодня встала? Или это так законы Эгрегора влияют, вынуждая творить откровенную ерунду? Так Эгрегор не настолько на мозг давит. При малейшем изменении стартовых данных идет закономерная волна мелких искажений. А тут, изменения есть, а результат тот же. Неприязнь, граничащая с ненавистью и хамство. Я очень не люблю, когда мне хамят. Тем более, беспричинно. Ладно, разберемся. Надо же, я считала, что закон на Наверии, это совет директоров НКР. Еще мягче произнесла я. Вы, насколько я понимаю, наемники Илонус Риск Контрол Сервис, охранной компании, занимающейся обеспечением безопасности порта Ханьшань по контракту с советом директоров. Разве не так? Вежливость еще никому не вредила, но вот ее отсутствие породило огромное количество кладбищ по всем без исключения вселенным. И если Кайра не возьмется за ум и не начнет использовать голову, чтобы думать, У нее есть хорошие шансы пополнить число фатально пострадавших из-за банального неумения себя вежливо вести по отношению к незнакомому разумному. Мало ли на какое существо можно нарваться. Темноволосая полукровка досадливо дернула уголком губ и представилась. Капитан Мацуэ Маэка, Иланус Риск Контрол Сервис, сержант Кайра Стирлинг, произнесла немка и недовольно поджала губы. Спектр совета Имрир Шепард. Представилась и я и мило улыбнулась. Кайру перекосила. Чушь собачья. Недосказанные слова. Спектров людей не бывает, повисли в воздухе. Я хмыкнула, с интересом рассматривая злющую блондинку, но ничего не говорила и не пыталась тут же доказывать свою принадлежность к спецкорпусу. Зачем? Скоро мой статус подтвердит Джанна Паразини, а я пока получу массу удовольствия от этого бурлящего коктейля не слишком-то светлых эмоций. Майка нахмурилась. «Нам нужно подтверждение», — миролюбиво сказала она. Я кивнула, продолжая улыбаться. Кайра закипала все сильнее, эмоции становились ярче и насыщеннее, и, как результат, улыбка на моей физиономии расплывалась все шире и шире, создавая замкнутый круг бесконечного цикла. «Да, права народная мудрость, улыбайтесь, это всех раздражает, ничего не скажешь, я вроде как веду себя вежливо». Не хамлю, а сержанта от бешенства чуть ли не трясет от одного моего вида. Майка в растерянности. Спектров людей до сих пор не существовало, но вот так легко отмахнуться от моих слов ей не позволяли природная осторожность, здравый смысл, профессионализм и два турианца, стоящие возле меня. Я прилетела на военном корабле ВКС Альянса Систем, обвес на мне и моих бойцах недешевый и непростой, производство явно не Альянса Систем, логотипов спецкорпуса. Ясное дело, нигде нет, но в них не было нужды. Класс с брони и оружия говорил за себя. Вот и колебалась капитан, ожидая подтверждения наших личностей от СБ порта. На Наверии запрещено ношение оружия. Наконец, сказала Майка, решив, пока подтверждение или опровержение не придет, следовать протоколу. Сержант, примите у них оружие. Жизнерадостное ржание Рекса было настолько неожиданным, что женщины вздрогнули. Мастер воина искренне и открыто веселился, похлопывая себя рукой по бедру, ярко представив себе довольно стройную Кайру с нашим оружием в руках, со всем нашим оружием. Я не сдержалась и хохотнула, вызвав ничем не замутненную вспышку откровенного бешенства, бальзамом полившейся на мои натянутые нервы. Видимо, от названного братца я за ту долгую жизнь набралась больше, чем предполагала. Или это начали проявляться обещанные им изменения. Спустя всего 8 жизней, вроде как рановато еще, Рекс, не стоит провоцировать конфликты, мягко сказала я, удавливая эгоистичное и недопустимое сейчас желание довести немку до срыва, а почему бы и нет, проржавшись, спросил Краган, мне надо разогнать кровь, здесь холодно, не спорю, но убийство сержанта охраны сразу по прибытию мне совершенно ни к чему, я вообще предпочту обойтись без стрельбы на территории порта, если это будет возможно. Да и Рекс подраться, конечно, любит, но прежде всего он высококлассный профессиональный наемник, и эти высказывания по большей части относились к разряду грубый юмор, так что воспринимать их серьезно не стоит. Встревоженный женский голос, раздавшийся по громкой связи, поставил точку в этом этапе наших препирательств. Капитан Мацуэ, отставить, их личность подтверждена, спектры имеют право носить оружие. Капитан отреагировала мгновенно, пара коротких жестов, и ее бойцы тут же успокоились и отошли к дверям. Кайра, кипя и булькая от гнева, промолчала, зло сверля меня глазами. Я ей мило улыбалась, чем доводила до осатанения. Ничего не могу с собой поделать, мое состояние сейчас не намного лучше, чем у Эти. До срыва, конечно, далеко, но хладнокровие меня благополучно покинуло, оставив наедине с растревоженной сущностью, мало чем отличающийся от сущности боевой химеры. Прав Айтера, мы слишком похожи. Их сопровождение, коротко спросила Майка. Они могут проходить, капитан, спешно добавила Джанна, а это могла быть только она. Громкая связь со щелчком отключилась. Надеюсь, в дальнейшем мы избежим конфронтации, нейтрально произнесла капитан. Это зависит от вас и ваших подчиненных, ответила я, бросив красноречивый взгляд на окаменевшую от злости Кайру. Мацуэ понимающе прикрыла глаза. «Паразини-сан встретит вас наверху». Кайра не смогла удержаться и добавила. «Ведите себя хорошо». Громкий шепот откровенно веселящийся Джейн, мгновенно не взлюбивший немку, разнесся в звенящей тишине причальной площадки. «Обязательно, мамочка!» Дерг булькнул приглушенным смешком, а Эти усмехнулся, щуря излишне темные глаза. Джон посмотрел с неодобрением и укором, но был уже привычно проигнорирован. Рус на все это взирал с невозмутимостью. Остальные, кто веселился, кто отнесся с неодобрением. Хорошо, хоть Нейлус удержался и не высказал вслух вертящиеся у него на языке слова, а то Кайра точно рванула бы к моему огромному удовольствию. «Куда дальше?» – беззвучно спросила я, направляясь к единственным дверям. Ненормальная агрессивность по мере удаления от причины ее возникновения медленно угасала. Я успокаивалась в теплой ласковой ауре встревоженного моим состоянием Руса и возвращалась в стабильное состояние. «В лифт. Он поднимет на контрольно-пропускной пункт», — ответил Нейлус, бросив на меня полный тревоги взгляд. «Там нас встретит Джанна, если верить словам Майка». Лифт услужливо распахнул створки, стоило мне к нему приблизиться. «Не слишком вместительный. За раз влезет человек 7, не больше». Мои знания об этой женщине начинаются и заканчиваются смутным воспоминанием, что она вроде бы что-то хотела получить от Ларика Киена из Synthetic Insights, чей офис закрыт по какой-то непонятной причине анализом. В моем мысленном голосе явственно промелькнули вина и досада, которые я и не собиралась скрывать. Но вот что она хотела, не помню, не уделила в свое время этому эпизоду нужного внимания. Помню только, что у Ларика есть какая-то информация на анализа. Полагаю, компромат, благодаря которому порт гарантированно сменит администратора. Мы загрузились в лифт в том же составе и порядке, в каком покидали Нормандию. По размерам кабинка немного больше шлюза, но набиваться мы не стали. Это вполне вероятно. Джанна Паразини, следователь службы безопасности НКР, один из лучших. «Если она здесь, значит, расследование уже идет», — произнес Нейлус. «Я бывал здесь больше года назад. Обычно я причаливаю к другому порту, поскольку основные арендуемые мною комплексы располагаются ближе к экватору планеты. В этом секторе я держу только одну лабораторию, так что о разбирательстве с администратором Анализом не знал, хотя слухи о проблемах порту Ханьшань доходили. Створки сомкнулись, и мы поехали куда-то вверх. Я расслабилась, мля на пересекающихся аурах Гаруса и Нейлуса, стараясь не погружаться в тугой клубок эмоций Этеры, иначе у нас может сработать резонанс, а это не то, что сейчас стоит допускать. На наверии лаборатории строится секторами», — продолжил объяснять напарник. «Ближе к полярному кругу располагаются комплексы биологических и генетических исследований». «Холод – одна из линий защиты», – уточнила я. Зеленые глаза чуть заметно согласно прикрылись. «Верно. Температура в этой части планеты не поднимается выше минус 40 по Цельсию, если перевести в человеческие единицы. Полноценной защиты, естественно, холод не даст, но время для зачистки выиграть позволит. Отключаем отопление и ждем, пока то, что разбежалось, само замерзнет», — иронично полюбопытствовал Рус. Где-то так от Нейлуса донеслась легкая волна неприязни и брезгливости. «Эта область исследований мне неприятна. Расследование деятельности незаконных лабораторий Сарин взял на себя. Я предпочитаю разбираться с работорговлей и похищениями разумных. Довольно часто мы работали на стыке интересов. Лаборатории и работорговцы неразрывно связаны друг с другом». «Резонно. Где-то же эти ученые берут подопытный материал. Моя лаборатория в этом секторе специализируется на разработке боевых имплантатов». «Най, это же незаконно», — едва слышно донеслась окрашенная усталым укором мысль Гаруса. «Абсолютно незаконно», — подтвердил Нейлус. «Но ты бы знал, сколько всего я смог обнаружить за время ее работы». Лифт остановился, прерывая беззвучный разговор. Створки послушно скользнули в стороны, выпуская нас в небольшой холл, ведущий двумя лестницами к контрольно-пропускному пункту. Первое, что бросилось в глаза, — полное отсутствие широкого пандуса с текущей по нему водой. Вместо этого, на мой взгляд, ненужного в холодном климате мокрого излишества, неровно обтесанные каменные плиты, спускающиеся массивными ступенями, и идущие по обе стороны этого сомнительного архитектурного элемента лестницы. Сомнительности этим плитам добавляли орудийные люки, без особого труда различимые на поверхности грубо обработанного камня. Высота подъема была как раз такой, чтобы гипотетические нападающие не видели, что делается на верхней платформе, зато попадали под обстрел турелей, величаво плавающих в воздухе у дальней, торцевой стены. Любит на наверии незваных гостей. Дожидаться остальную группу Нейлус не стал, жестом приказав следовать за ним. «Джанна меня знает», — Пришла его напряженная мысль. «Я довольно крупный инвестор. В совет директоров, как Сарин, не вхожу, но как его официальный компаньон обладаю довольно значительными привилегиями и властью. Помимо собственного влияния, хочешь посмотреть, как она себя поведет?» Нейлус ответил всплеском согласия и добавил: «Предоставим ей возможность начать разговор. Не хотелось бы помешать работе следователя. Делай, как считаешь нужным», — ответила я. «Мои познания о Наверии блистают своей скудностью. Если что-то вспомню, скажу». А так, на это мое высказывание он лишь усмехнулся, быстро поднимаясь по лестнице. Рядом с ним по левую руку, а Этериас, по правую, я. За нашими спинами, Грус, Лиар и Рекс, Дерк и Дилан замыкали процессию. Нервничающая Джанна встретила нас, стоя в компании двух бойцов в полной броне за высокой стойкой из вездесущего грубо обработанного камня. Притом эта самая стойка располагалась так, чтобы даже поднявшись по лестнице, нападающие не могли сходу выбить стоящих за них разумных. Паранойя строителей порта меня уже впечатлила, как и установленные системы защиты из летающих турелей, которых оказалось 6. 2 у торцевой стены и еще по 2 по обе стороны небольшого коридорчика. На подходе к стойке, дроны-сканеры, заоравшие дурным мором, стоило нам пересечь лазурную завесу. Мисс Паразини всполошилась, склонилась над скрытым за стойкой терминалом, и ор прекратился. Нейлус с доброжелательной рожей за всем этим наблюдал, а эти с бездной любопытства на выразительной мордахе рассматривал плавающие в воздухе турели, совершенно не скрывая своего интереса. Рекс скучал, Лиара нервничала, Дерк, как и Аэти, глазел по сторонам, Грус и Дилан, сама невозмутимость. «Я Джанна Паразини, помощница администратора Аналиса», — представилась очаровательная смуглая девушка, скользнув внимательным взглядом по нашей колоритной компании. «Приносим извинения за инцидент в стыковочном отсеке». Нейлус склонил голову, принимая извинения и смакуя насыщенные эмоции. «Да, это было крайне профессионально», — в отдающем металлом голосе плеснула язвительность. «Полагаю, сержант работает на Наверии не так давно?» На лице Джанны не проявилось и следа взвихрившегося опасения и нервозности. Доброжелательные слова несли в себе много неприятного скрытого смысла, в том числе и невысказанное удивление самому факту подобного инцидента. Корпоративные правила поведения довольно строги. Она серьезно относится к своим обязанностям. Это ценный сотрудник компании. На это высказывание Нейлус хмыкнул и иронично сощурился. Нервозность Джанны подскочила еще больше. «Не доводи ее до нервного срыва», — укоризненно произнесла я. «Она не знает, чего от меня ждать», — согласился он, сощурив глаза. «И меня очень интересует ее реакция на мое прибытие». «Да, реакция и правда занятная. И Джанна действительно не знает, что именно привело в порт Ханьшань инвестора Крайка сразу после того, как сюда же прилетела леди Бенезия в качестве посыльного от члена совета директоров Сарина Артериуса, который, вот такое забавное совпадение, наставник, друг и компаньон зеленоглазой язвы, с доброжелательным выражением на роже треплющий сейчас нервы одним фактом своего присутствия. Мисс Паразини, вмешалась я, прерывая подвисшую паузу, раз уж сержант Стирлинг настолько ценный сотрудник, возможно, капитану Мацуа стоит провести с ней дополнительную беседу о правилах вежливости и корпоративного этикета. Вежливость, она еще никому не вредила, но вот ее отсутствие. Я улыбнулась, а Джанна непроизвольно вздрогнула, может привести к печальным последствиям. Завуалированное предупреждение, что если эта идиотка не образумится, я ее пристрелю независимо от возможных гипотетических проблем, было понято правильно. Темные болотно-зеленые глаза девушки чуть заметно расширились, нервозность усилилась, но быстро сошла на нет, переплавляясь в злость на сержанта, доставившую лишние сложности из-за своего неумения контролировать язык и правильно себя вести. «В любом случае, благодарю вас за своевременное вмешательство». Я вновь мило улыбнулась той же людоедской улыбкой. «Это моя работа, спектры», — ответила девушка, подавив непроизвольное желание поправить тугой воротничок строгого алого платья. «Мрир, ты ее доведешь до нервного срыва раньше меня». Мысленный голос Нейлуса, ярко окрашенный иронией и весельем, ласково пронесся по взбудораженному восприятию. «Должна же я соответствовать званию мясника Торфана и репутации твоего наставника?» — тем же тоном ответила я. «Сарин со своей эндокринацией и жутким видом множественных имплантатов вызывает у Джанны весьма неоднозначные и противоречивые эмоции. Тебя она опасается и не знает, чего ждать. Я же сейчас органично дополняю этот ассоциативный ряд. Мисс Паразини знает, что я, твой ученик, в мои обязанности входит помощь новоприбывшим», практически мгновенно произнесла Джанна. «У вас есть вопросы?» Я предпочла промолчать, поскольку доставать девушку не собиралась, так что ответил ей Наилус. «Матриарх Бенезии должна была уже прибыть на Наверию. Мне необходимо с ней встретиться». Формулировку следователь оценила правильно и выводы сделала те, которые нам были нужны. Наилус знает о прибытии представителя своего наставника и прилетел на Наверию ради встречи с ней. «Леди Бенезия прибыла в порт Ханьшань несколько дней назад», подтвердила Джанна. «Она еще в порту или уже отбыла на расселину?» Тем же доброжелательным тоном спросил Крайк, укрепляя женщину в правильно сделанных, но в корне неверных выводах. «Леди Бенезия отбыла в исследовательский комплекс вершины 15 сразу по прибытию. Насколько я знаю, она еще там». Вымученно улыбнувшись дежурной улыбкой, Джанна добавила, «Из-за непогоды по приказу администратора порта Аналиса движение всего транспорта приостановлено. Никто не может выехать без его разрешения или пропуска». Наилус искренне удивился. Он остановил даже монорельсы. Монорельсы, ходившие по направлению к основному административному городу и исследовательским комплексам, остановлены уже 8 суток назад из-за обрушения туннелей в 6 километрах от порта. Джанна развела руками. «Пока не пройдет ураган, мы не можем начать восстановительные работы. Даже так, как-то очень вовремя у них обвалился этот туннель», буркнула я, скользя по поверхностным мыслям девушки, метущимся подобно вампирам в открытом поле на рассвете. Джанна сама не верит, что это могло произойти без посильной помощи мощной взрывчатки. «Мрир, эти туннели построены так, чтобы выдерживать постоянные лавины и обвалы». В ментальном голосе явственно звучал отголосок рычания и поднимающегося гнева вкупе с тревогой. «Чем больше я узнаю о том, что здесь происходит, тем ярче у меня желание встретиться с Лариком и поговорить об администраторе этого порта. Я бы с ним и так встретилась. Занятный он». А идти на это высказывание удивленно приподнял бровь и заинтересовался. Наилус хмыкнул. «Если хочешь, встретимся», — донеслась до меня его мысль. «Хочу, тогда встретимся», — покладисто согласился напарник. Подтянулась Джейн со своим отрядом, комфортно и беспардонно распространившись по небольшому помещению. Мордашка у карамельки была полна любви к ближним, в глазах плескалось незамутненное желание кого-то убить извращенным образом с особой жестокостью, так что прелестная девушка с медовыми волосами в нашей компании смотрелась очень гармонично. Как оказалось, ее тоже Кайра достала. Джейн, как и я, не терпела хамства. Пока ждали Джона, Наилус развлекался пространной беседой с Джанной, но как только наш отряд в полном составе забился в предбанник КПП, живо свернул треп, поблагодарил следователя за помощь и избавил ее от нашего присутствия. К моему огромному удивлению, от КПП до самого порта Ханьшань добирались мы на поезде монорельса и ехали довольно долго. Чувствуя мое изумление и непонимание, Наилус вопросительно склонил голову, глядя мне в глаза. «Я думала, мы уже находимся в порту», — пояснила я причину своего непонимания. «А это, оказывается, были только причальные площадки и пост таможенного контроля». Ментальный смешок осыпал меня весельем и привычной иронией. «Мрир, любой космопорт — это всегда территория риска. Никто в пространстве цитадели не строится возле причальных площадок. Взрыв ядра даже мелкого корабля очень разрушителен». «А как же цитадель?» — ответил мне Рус. «На цитадели стоят щиты, отделяющие причальные площадки от жилых районов. Станция построена из сверхпрочного материала, многократно превосходящего самые совершенные наши аналоги. Этот материал залп главного калибра пути предназначения даже не нагрел», — добавил Наилус. «Скальная порода такими свойствами не обладает, и порт Ханьшань был построен в соответствии с правилами безопасности. В 43 километрах от стартовых площадок за горным хребтом». «Не знала, а ведь это действительно логично. Даже обычные аэропорты должны строиться на значительном отдалении от города и жилых районов. Что уж говорить о космопорте. Но почему-то раньше я об этом не задумывалась, а должна была. И то, что я никогда раньше не жила в технически развитом мире, меня не оправдывает». «Порт Ханьшань, что ты можешь о нем рассказать?» Наилус ответил не сразу. Какое-то время он молчал, задумчиво глядя на меня, вспоминая виденный год назад порт, посещенный мимоходом по дороге к своей лаборатории, в которой срочно потребовалось его личное присутствие. «Ханьшань построен по однотипному проекту, как и остальные порты на Наверии. Крупный холл, можно сказать, центральная площадь, административное крыло, зоны отдыха и общие гостиницы для прибывающих на планету наемников и желающих найти работу или заключить контракт, технические секторы и ангары для наземного и воздушного транспорта, крыло корпоративных гостиниц и занимающие больше половины территории порта служебные и жилые блоки для персонала и службы охраны. Поскольку расположен Ханьшань за полярным кругом, практически все построено внутри скального массива. На поверхность выходит только центральная площадь, под куполом из сверхпрочного прозрачного полимера. Здравое решение. Погода в этой части планеты не располагает к длительным прогулкам на свежем воздухе. Здесь есть офисы компаний, только мелкие представительства. Основные офисы располагаются в крупном городе на экваторе планеты вдалеке от риск-лабораторий. Ментальный голос окрасился язвительностью. Корпорации не горят желанием попасть под орбитальный удар, если в чьей-то лаборатории разбегутся или разлетятся результаты исследований. И часто бомбят, заинтересовался Аэти. Пару раз в год стабильно, иногда чаще. Нейлус полыхнул раздражением и досадой на чужое растяпство, доставляющее массу проблем окружающим. Но обычно для зачистки хватает внутренних систем безопасности. Орбитальный удар – крайняя мера, и до нее стараются не доводить. Это признак дурного тона. Но бомбят все равно регулярно, чуть заметно приподняв тронутую сединой бровь, уточнил Асур. Иногда уничтожение всей лаборатории – всего лишь способ ее очистить. Некоторым корпорациям дешевле отстроить ее заново или возместить ущерб НКР за разрушенное имущество, чем проводить полную зачистку по окончанию исследований. Резонно. Иногда, как бы ты ни старался, но полностью вычистить территорию невозможно. Сжечь весь комплекс – неплохая альтернатива риску что-то упустить. Подобные меры популярны везде, где существуют лаборатории генетиков или химерологов. Не зря огонь называют очистительным. Поезд начал сбрасывать скорость. Странно, в округе ни одной живой души. Зато дальше, огромное скопление жизни и мощный, застарелый ментальный пласт. «Приехали?» – спросила Эти. «Еще немного накатом проедем и прибудем в Ханьшань. Накатом мы катили больше 10 минут, но вот, наконец, состав затормозил и остановился окончательно, выпуская нас на практически идентичный контрольно-пропускной пункт. Вместо Джанны нас встретила очаровательная Азари, мило улыбнулась, полыхая тревогой, пожелала приятного пребывания и напомнила о правилах ношения оружия на территории порта, которые можно сократить до банального. «Не безобразничайте, они не прилетят», – тихо произнесла женщина, бросив клатч на журнальный столик. В помещении воцарилась тишина. «Что значит, они не прилетят?» Вскинув голову, спросил Святослав. Злата устало опустилась в кресло, сумрачно глядя на мужчин. «То и значит, на корабль напали пираты на границе нейтральной зоны. Никто не выжил». Женщина дернула плечом, губы предательски подрагивали. «Посол Удина мне час соболезнования выражал, сволочь, и предлагал помощь, как незнакомым с политической ситуацией людям».